Глава 30. О смысле жизни с ангелом смерти. «Проходи, мил человек, присаживайся, располагайся», — радушно приветствовал вошедшего милейший с виду румяный круглолицый средних лет джентльмен. «Поди, узнал меня?» Гражданин Словении Бранимир Йованович, прибывший в Российскую Федерацию исключительно по делам бизнеса, хозяина дома узнал. Поэтому на стул опустился быстро, вдруг ослабли годами тренированные ноги. «Вот, значит, как!» — уныло пронеслось в голове. «А я-то думал, это будет тетка с косой или, по крайней мере, ангелочек с гранатометом». Регулярно отправляя на тот свет других, о своей собственной смерти он как-то до сих пор не задумывался. А она все равно пришла. В виде этого пухленького добряка, с виду абсолютно безобидного, местами даже беззащитного, о котором, говорят, до сих пор ходят легенды в коридорах Лубянки. Тот самый Ким Грачев, в обществе которого в свое время всеми силами стремились не оказаться многие серьезные, проживающие абсолютно в разных частях земного шара, мужчины. Демократы и людоеды, ветераны всех сразу войн и ни разу не нюхавшие пороха эстеты. И шли все они дружно во имя этого буквально на все. Пусть после этого кто-то скажет, что невозможно одним телефонным звонком свергнуть режим или вернуть в меридиан заигравшегося в независимость политикана. И хотя старый головорез явно уже давно трудился не на державу, а на себя любимого, время его уж точно еще не закончилось. Зато, без сомнений, подошел к завершению отмеренный лично ему гостю жизненный срок. А сразу, еще в братской Беларуси, его не грохнули, исключительно по причине острого желания пообщаться, так что лично в его интересах быть предельно откровенным. Тогда все закончится скоро и безболезненно. «Желательно, конечно, помучиться», — заявил на голубом глазу, помнится, герой ставшего народным боевика. «Знал бы он, что значит это самое «помучиться».» Якобы словенец вдруг вспомнил, кого напоминал ему тот мужик с фото, будущий покойник, и сделалась по-настоящему шутка. «Вот и не доверяй после этого собственной заднице. А ведь чуяла она, что именно этот заказ принимать ни в коем случае не следовало, какой бы цифрой ни выражался бы гонорар, а он взял да и принял». Поначалу все шло, как всегда, гладко и без проблем. Прилетел, конечно же, в Минск, как водится, покрутился по городу, стараясь выявить «наружку» в кавычках. Таково не обнаружил и успокоился. Напрасно, как позже выяснилось. Была она родимая, просто велась слишком профессионально, даже для него, далеко не новичка в этих играх. Переходящая в самую настоящую панику... Беспокойство он ощутил, когда поезд въезжал в Москву, без всяких на то причин, чисто на интуиции. Тот самый, который всегда и во всем доверять следует. Может, все-таки стоило просочиться через окно в туалете и попытаться уйти в отрыв? Вряд ли уж слишком плотно и серьезно его вели. И довели до самого белорусского вокзала, а взяли прямо на перроне. Усадили в микроавтобус с затонированными стеклами и отвезли куда-то за город. Провели коридорами и запустили в кабинет прямиком в лапы Грачеву, тому самому. «Узнал, — говорю, — меня», — бросил взгляд на того, кому только остатки самолюбия не позволили растечься по полу. «Узнал, красавчик, и я тебя. Никогда, кстати, не верил, что это ты сгорел тогда в машине». Подарил гостю очаровательную улыбку голодного людоеда, от которой того тут же бросило в жар. «Ну-с, как будем жить дальше?» Гражданин Словении, ательер и ресторатор по имени Бранимир, счел вопрос риторическим, поэтому ответить даже не попытался. «Молчишь!» С еще одной ласковой улыбкой, от которой собеседника бросило из тропического жара в арктический холод. И тут же обратно. «Тогда я скажу». Сделал крошечную паузу, показавшуюся кое-кому длиной в год. «Шибко слабонервные и впечатлительные граждане. Сами понимаете, в киллеры не идут. Гость с Балкан как мог собрался, вытер пот со лба и всего остального лица, облизнул пересохшие губы. «Слушаю вас». Горло как будто старательно обработали наждаком, поэтому прозвучало как-то не слишком звучно. «Вот и слушай», — глянул на того и сразу все понял. «На-ка!» — и перебросил тому бутылку с полезной для здоровья минеральной без газа водой. Якобы Бранимир к его чести ее поймал, хотя и не без труда. Пальцы что-то окостенели. Поймал, обезглавил и мощно приник. С трудом, осилив больше половины, оторвался, отдышался и поднял глаза на собеседника. «Спасибо». «Обращайтесь», — прозвучало в ответ. «Итак, мы остановились на том, жить ли тебе дальше, а если да, то как?» — усмехнулся. «Да живи, что уж там, как душа пожелает. Хулигань себе дальше, только...» — голос приобрел несколько иное звучание. «Только сюда больше не ногой. Я понят?» «Да», — подтвердил специалист узкого профиля по найму и даже головой несколько раз покивал. «Безусловно. Половину аванса можешь вернуть заказчику, не больше». «А ты ему выкати встречную претензию за то, что подставил?» И пояснил. «Под меня». «Так прямо и скажи. Еще вопросы?» «Нет вопросов», — отозвался буквально на глазах оживающий гость. «Абсолютно все понятно». «В таком случае не смею больше задерживать», — подвел итог беседы тот самый Грачев. «Я так понял, в Москве у тебя больше дел нет». «Нет, в смысле, да». «Вот и отлично. Значит, на белорусский?» «Конечно, встал и на окрепших ногах двинул на выход». «Геннадий!» — давно его не называли этим именем. «Да?» — остановился. «Что?» «Водичку с собой возьми, попьешь по дороге». «Спасибо»,